Три птички. 1000 лет тому назад жил на свете король, большой любитель охоты. Когда он однажды спускался из своего замка со всею охотою, три девицы-красавицы пасли под горою своих коров. Увидев короля, старшая из девиц-красавиц сказала двум остальным: «Коли я этого не получу себе в мужья, так мне и мужа не надобно». То и отвечала другая, указывая наехавшего по правую руку короля: «Коли мне этот не достанется в мужья, то мне и мужа не надо». Тогда и младшая, указывая на того, кто ехал по левую руку короля, тоже воскликнула: «А коли мне этот в мужья не достанется, так мне никакого не надобно». А эти двое были королевские министры. Король же все это слышал и, вернувшись с охоты, приказал трем девицам к себе явиться и стал их спрашивать, что они вчера вечером под горой говорили. Те отвечать не хотели, а король прямо и спросил у старшей, желает ли она выйти за него. Та согласилась, а ее двух сестер взяли за себя оба министра, так как девушки были очень красивы, особенно та, что вышла за короля. У нее волосы были светлые, как лен. У двух сестер, вышедших замуж за министров, не было детей, и король, когда ему нужно было уехать, призвал их к королеве, чтобы они ее ободряли, потому что она как раз в это время ожидала ребенка. Вскоре она и родила мальчика, у которого во лбу была красная звезда. Тогда обе ее сестры, сговорившись между собой, решили бросить этого милого младенца в воду, и в то время, как они исполнили свое злое намерение, вдруг взлетела вверх птичка и запела: «На смерть осужденный, тонуть обреченный, младенец невинный, твой час не пришел». Услышав это, обе злодейки испугались и пустились бежать домой. Когда король вернулся из поездки, они сказали ему, что королева родила собаку. Король отвечал на это, что от Бога, то все на благо. А между тем у воды, в которую брошен был младенец, стоял рыбак, и он вытащил младенца из воды еще живого. И так как у его жены детей не было, то они и стали его воспитывать. Год спустя король опять уехал, а у королевы опять родился сынок, которого обе злодейки-сестры опять взяли у нее и тоже бросили в воду. И опять взвела сверх птичка и запела: «На смерть осужденный, тонуть обреченный, младенец невинный, твой час не пришел». Когда же король возвратился, они сказали ему, что королева опять родила собаку. И король опять отвечал, что от Бога, то все на благо. Рыбак же и этого младенца вытащил из воды и стал воспитывать. Еще раз уехал король, а у королевы родилась дочь, которую злодейки также бросили в воду. И опять взвела сверх птичка и запела: «На смерть осужденный, тонуть обреченный, младенец невинный, твой час не пришел». Когда же король возвратился домой, они сказали ему, что королева родила кошку. Тут уж разгневался король и приказал королеву посадить в темницу на многие годы. А между тем королевины детки подросли. Старший из них стал однажды ловить рыбу с другими ребятами, и те не захотели с ним ловить, говоря: «Ну ты, найденыш, ступай от нас прочь!» Тот был этим очень поражен и спросил у старого рыбака, правду ли они говорят. Рыбак рассказал, что вытащил его однажды из воды, когда был на рыбной ловле. Тогда королевич сказал рыбаку, что не хочет у него оставаться долей, и пойдет отыскивать своего отца. Рыбак уговаривал его остаться, но тот и слышать не хотел, и рыбак должен был его отпустить. Тогда пошел королевич своей дорогой и много дней спустя пришел на берег большого водного пространства и увидел старуху, которая на берегу ловила рыбу. «Добрый день, тетушка», — сказал он. «Спасибо на добром слове». «Долго тебе придется ловить, тетушка, пока ты рыбинку поймаешь?» «Долго и тебе придется искать, пока ты своего отца найдешь». «Ну, как ты тут через воду переправишься?» — сказала старуха. «А уж это одному Богу известно». Тогда старуха взяла его на спину и переправила через воду, а он еще долго искал своего отца и не мог его найти. Год спустя и второй королевич задумал пойти на поиски своего брата. Пришел он к тому же берегу, и с ним тоже произошло. Осталась в доме рыбака только одна дочь, которая так горевала о своих братьях, что как ни старался ее рыбак унимать, она все же хотела непременно идти на поиски братьев. Вот и она пришла к тому же берегу и сказала старухе: «Добрый день, тетушка». «Спасибо на добром слове». «Бог вам в помощь при вашей ловле!» Услышав эти слова, старуха обошлась с ней очень ласково, перенесла ее через воду и дала в руки прутик, сказав при этом: «Ступай все по этой дороге, голубушка, и когда ты будешь проходить мимо большого черного пса, то проходи спокойно. Придешь к большому замку, на пороге оброни прутик и проходи через весь замок на противоположную сторону. Там есть старый колодец, а над ним растет большое дерево, и на нем висит клетка с птицей. Клетку с птицей сними и зачерпни из колодца стаканчик воды, и с этим вернись тем же самым путем. На пороге замка прихвати с собой и свой прутик, и если будешь проходить опять мимо того же пса, то ударь его прутиком по морде и затем возвращайся опять ко мне». Девочка нашла на пути своем все точно так, как ей сказала старуха, а на обратном пути нашла и обоих своих братьев, которые полсвета обошли, разыскивая друг друга. Вместе с братьями пришла она к тому месту, где большой черный пес лежал при дороге, ударила его прутиком по морде, и обратился он в принца-красавца, который пошел с ними до той воды, где на берегу жила старуха. Она очень обрадовалась их возвращению, перенесла через воду и сама за ними ушла, потому что и она теперь была избавлена от чар. Братья же с сестрою опять возвратились к старому рыбаку, а клетку с птичкой они повесили на стену. Но второй королевич никак не мог усидеть дома. Взял он тугой лук и отправился на охоту. Утомившись, он присел, вынул свою флейту и стал на ней наигрывать. Король, отец его, тоже был в это время на охоте и услышал звук флейты. Пошел на этот звук и, повстречавшись с юношей, спросил его: «Кто тебе позволил здесь охотиться?» «Никто». «А чей ты сын?» «И я рыбаков сын». «Да у рыбака и детей нет». «Коли ты мне не веришь, так пойдем вместе со мною». Король пошел с ним, расспросил рыбака, и тот сообщил ему подробно обо всем, а птичка в клетке на стене запела: «Их мать сидит в темнице, невинная ни в чем, два братца и сестрица тобой родным отцом не признаны, злодейки их тетки-лиходейки виновны тут во всем». Тут все перепугались, а король взял с собой птичку, рыбака и троих детей своих в замок, а темницу велел отворить и вывел оттуда свою жену, которая в заточении ослабела и расхворалась. Дочка дала ей испить водицы из старого колодца, И мать-королева опять посвежела и поздоровела. Обе тетки-злодейки были сожжены, а дочь вышла замуж за принца.